Такая каторжная работа, а только и утешение, что живешь в тысячной квартире, тогда как лично мне нужна маленькая комнатка. Право, я хочу уговорить Федора Михайловича переехать куда-нибудь в деревню. Меньше заработаем, зато и меньше проживать будем. Да и работать меньше придется, жизнь пригляднее станет, в отчаянии не будешь приходить, как теперь. Видите, многоуважаемый Андрей Михайлович, я написала вам вовсе не именинное письмо, и простите меня за это. Но что же будешь делать, когда от вечной работы, беготни, неспанья, расстроятся нервы так, что и жизнь не мила? И все же, несмотря на повседневную занятость, Анна Григорьевна с какой-то поразительной дальновидностью еще при жизни Достоевского заложила фундамент целого ряда значительных культурных начинаний и прежде всего своей знаменитой коллекции автографов. Сам Достоевский обратил внимание на библиофильскую страсть Анны Григорьевны уже в первые месяцы пребывания с молодой женой за границей, когда писал 16 августа 1867 года Майкову. В характере Анны Григорьевны оказалось решительное антикварство, и это очень для меня мило и забавно. В течение почти полувека Анна Григорьевна собирала автографы русских и зарубежных деятелей культуры и науки, государственных и общественных деятелей. Большинство автографов связано непосредственно с жизнью и творчеством Достоевского и образует самую значительную достоевскиану у нас в стране и за рубежом. Большая часть коллекции состоит из писем Герцена, Некрасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина и других великих писателей, ученых, художников, актеров, композиторов. 25 разделов, на которые сама Анна Григорьевна разбила свою коллекцию автографов, свидетельствует о том, что она стремилась объять необъятное, желая сохранить для потомков все, что связано с именем Достоевского. Отдел первый. Знаменитые романисты, поэты, драматурги. Отдел второй. Высочайшие особы. Отдел третий. Лица, занимающие высокое положение в администрации. Отдел четвертый. Академики Императорской академии наук. Отдел пятый. Декабристы, петрашевцы. Отдел шестой. Лица духовного звания. Отдел седьмой. Литераторы, романисты, драматурги. Отдел восьмой. Редакторы газет и журналов. Отдел девятый. Сотрудники газет и журналов. Отдел десятый. Педагоги, составители учебников, выдающиеся издатели. Отдел одиннадцатый. Профессора университетов, духовных академий и других высших учебных заведений. Отдел двенадцатый. Художники, академики живописи, архитектуры, скульптуры, составители картинных галерей. Отдел 13. Композиторы, музыканты, певцы, певицы, музыкальные критики. Отдел 14. Женщины-писательницы, врачи, известные по своей общественной или благотворительной деятельности. Отдел 15. Литераторы, ученые, певцы, композиторы, актеры и прочие иностранные. Отдел 16. Актрисы и актеры императорских и провинциальных театров. Отдел 17. Врачи. Отдел 18. Деятели на различных поприщах общественной деятельности. Отдел 19. Переписка декабриста Муравьева Апостола Сазанович. Отдел 20. Письма Победоносцева к Федору Михайловичу Достоевскому. Отдел 21. Рисунки разных художников, архитекторов и других лиц. Отдел 22. Письма Майкова. Отдел 23.